Я до сих пор помню тот час перед закатом, Индийский океан, сверкавший всеми цветами радуги. Да и как не помнить? В тот вечер я чувствовал себя победительницей, и никакие мрачные мысли не мешали мне любоваться морем. Скоро прозвучал гонг, приглашающий к ужину. Я, как будто ничего не случилось, спустилась в каюту переодеться, а Миямура остался на палубе. Войдя в ресторан, я увидела, что мужа еще нет, хотя собрались почти все пассажиры, и пошла искать его. На безлюдной, окутанной сумерками палубе я увидела одинокую, уныло поникшую фигуру, и мне стало так страшно, что я не смогла выдавить из себя ни слова. Кажется, все это произошло за 2 дня до нашего прибытия в Коломбо. Странное ощущение собственной победы, возникшее после того, как я выслушала признание Миямуры, довольно быстро покинуло меня. Я снова начала сомневаться в муже и терзаться ревностью. Когда мы вошли в порт Коломбо, он был в таком дурном расположении духа, как и в Сингапуре. Я мысленно сразу же связала его настроение с моряком. Сам он объяснил свою раздражительность тем, что, увидев, как жестоко обращаются англичане с рабочими индусами, невольно вспомнил свое тяжелое детство, но я ему не поверил. Наверное, я так до конца и не поняла, сколько страданий пришлось ему испытать в прошлом. У меня возникло ощущение, что это неизвестное мне моряку потихоньку вклинилось между нами, и меня это раздражало. Даже когда он был нежен со мной, ласкал меня, мое сердце пронзало ревность, я думал, что он просто повторяет то, что когда-то говорил ей, делает со мной то же, что делал с ней. Раньше я критически относилась к матери, безропотно сносившей безобразие отца, и самонадеянно считала, что уж со мной-то такого никогда не случится. Теперь же я ударилась в другую крайность и пришла к выводу, что все мужчины одинаковы. Помнится, это было на 2-й или на 3-й день после того, как мы вошли в Красное море. Однажды Миямура вдруг спросил, «Ты выбросила те письма?» «Да», — ответила я. Дни стояли жаркие, безветренные, море было спокойным, читать мне не хотелось. И, устроившись в шезлонге, я просто смотрела на лазурное небо. Меня не волновало ни расстояние, отделявшее нас от Японии, ни количество дней, оставшихся до прибытия в Марсель. Я просто лежала, ни о чем не думая, и, казалось, вовсе утратив способность размышлять. Заметив мою расслабленность и апатию, Миямура не нашел ничего лучше, как отнести их за счет писем моряко, а я не удосужилась даже взглянуть на них. У меня не было никакого желания читать их. К тому же я никогда не оставалась одна и вряд ли сумела бы прочесть эти письма, даже если бы мне этого захотелось. Но в море я их тоже не выбросила. И, отвечая на его вопрос, солгала, что случилось со мной впервые. Он заставил меня подняться и прогуляться с ним по палубе, заявив, что это способствует пищеварению. Наверное, глядя на нас, пассажиры считали нас дружной парой, а я все время терзала смолодушным сомнением, зачем он женился на мне. С тех пор это сомнение поселилось в моей душе и доставило мне немало неприятных минут. Скоро мы вошли в Суэцкий канал. Корабельный эконом давно уже планировал организовать для желающих экскурсию к пирамидам. Предполагалось, что мы сойдем на берег в Суэце, а вернемся на пароход в Порт-Саиде. Эконом по радио вел переговоры с порт-саидским японским гидом, но мы прибыли в Суэц слишком поздно, и получалось, что ехать на экскурсии уже не имеет смысла. Мы могли выехать только в 10 часов вечера, всю ночь ехать по пустыне на автомобиле, а на следующий день вечерним поездом выехать в Порт-Саид. Разумеется, о том, что в экскурсии участвовали женщины, и речи быть не могло. Я надеялась, что Миямура тоже откажется ехать. Грустно было расставаться с ним даже на 1 день. К тому же я побаивалась ночевать одна в каюте, тем более что к тому времени, как мы приехали в Суэц, все чаще ощущала на себе жадные взгляды мужчин, и это отнюдь не было самовнушением, хотя, конечно, слова Хацука Макдональд крепко засели у меня в голове. Но Миямура совершенно для меня неожиданно заявил, что хотел бы поехать. «Зачем тебе пирамиды? Они ведь не имеют никакого отношения к медицине», — заявила я, пытаясь отговорить его. Но если до этого он еще колебался, видя мою растерянность и нежелание оставаться одной, то после этих моих слов лицо его окаменело, и он уже из чистого упрямства присоединился к группе. Я втайне надеялась, что он все-таки любит меня и не оставит одну, но пока я лежала на своей верхней койке и молча глотала слезы, он, не обращая на меня никакого внимания, вытащил из своей дорожной сумки летнее пальто и ушел. В ту ночь стояла такая жара, что уснуть было совершенно невозможно. Выходить же на палубу одной за глотком прохладного воздуха я боялся. Страдая от бессонницы, я вдруг вспомнила о письмах моряков, и мне пришло в голову прочесть их. Я даже сказала себе, что имею на это полное право. Я их прочла. С каждым новым письмом я все лучше понимала, что за женщина моряко, и все больше терзалась от ревности, но не могла оторваться от писем, пока не прочла их все до единого. Это была только небольшая часть их переписки. Остальные письма Меймура успел выбросить в море, но даже этих было достаточно, чтобы понять, какое сильное чувство их связывало. Я до сих пор храню эти письма, хотя и не понимаю, зачем. Сегодня я их нашла и решила некоторые переписать в свой дневник. Прочтя твое письмо от 7 числа, я много думала. Может быть, мы ошибаемся, полагая, что отец против нашего брака только потому, что ты беден, ведь он из самой бедной семьи, и любит рассказывать, как тяжело ему жилось в студенческие годы. Да и потом тоже у него не было даже приличного костюма, чтобы надеть на собственную свадьбу, и он одолжил его у приятеля. Да, первое время после свадьбы родителям жилось трудно, иногда они питались одними черными бобами. Он часто говорил нам с братьями, что мы не должны стремиться к роскоши, что он вспоминает свою нищенскую юность с благодарностью, потому что в бедности есть особая чистота, способствующая выявлению высоких нравственных качеств. Я думаю, что в глубине души отец восхищается тобой, ведь как ты борешься с нищетой и сам строишь свое будущее. Он ведь и братьям часто приводит тебя в пример. Я не верю, что он запретил нам встречаться, потому что видит в тебе какие-то недостатки. Думаю, что ему просто претит само чувство, которое мы испытываем друг другу. Ведь в его времена любовь считалась распущенностью. Разве не так? Для отца любовь — это только плотское влечение. Он не понимает, что любовь облагораживает человека, делает его лучше, что любить значит стремиться соединить свою судьбу с судьбой любимого. Мне кажется, он просто подходит к нашей любви со своими привычными мерками, потому-то она и рождает в его душе бессознательный протест, отсюда его негодование. Я долго размышляла над тем, как мне, дочери, следует вести себя в такой ситуации. Сначала мне пришло в голову, что если ты поговоришь с ним, он изменит свое отношение к нашей любви. Впрочем, в таких делах слова редко помогают. К тому же он жил совсем другое время, все связанное с духовной жизнью ему чуждо, поэтому, боюсь, сколько бы ты ни говорил ему о нашей любви, он ничего не поймет, только наоборот решит, что ты оправдываешься, чувствуя свою вину. Такого человека, как мой отец, не убедишь словами. Ему можно доказать что-нибудь исключительно на реальном примере, иного пути нет. Он никогда не поймет, что любовь — это вовсе не только плотское влечение, что именно любовь помогает мне быть хорошей дочерью и хорошим человеком. Я постараюсь вести себя так, чтобы отец понял. Именно любовь к тебе наполняет смыслом мое существование, именно благодаря ей я так прилежно учусь и делаюсь лучше. Я хочу стать прекрасной, достойной тебя женщиной. Другого способа доказать тебе свою любовь у меня нет. Надо только верить и стараться делать все, что в наших силах. Тогда даже отец, в конце концов, непременно поймет, что такое любовь, и охотно соединит наши судьбы. Я его любимица, и я верю, что все произойдет именно так, как я задумала. Знаешь, я начала изучать латынь. Ты, наверное, смеешься, ведь я и французского еще толком не знаю, но я хочу заранее подготовиться к тому, чтобы в будущем стать твоей помощницей. Что касается французского, то мне осталось прочитать еще 2 рассказа из того сборника Мопассана, который ты мне дал перед отъездом, «Марико». Вот уже месяц, как я в Париже. Каждый день захожу в посольство взглянуть, нет ли писем. На их все нет, кроме тех 2, которые ждали меня в день приезда, и я всегда возвращаюсь разочарованный. Может быть, ты посылаешь их в Лондон? Я должна была уже уехать туда, но думаю отложить поездку. Если бы ты был рядом, ты бы мог помочь мне, что-нибудь посоветовать мне. Но я забралась так далеко, что письмо сюда идет больше 2 месяцев. Сегодня Ха Сенсей уехал в Англию. Поговорив с ним, я окончательно решила остаться в Париже. Уехав из Японии, я отправляла тебе письма из каждого порта, в котором мы останавливались, и ты уже знаешь, что первые же соприкосновения с англосаксонской культурой заставили меня разочароваться в ней. Она оказалась совсем не такой, какой представлялась мне по книгам, и потому что нам рассказывали на уроках английского. Я, кажется, уже писала тебе, что меня возмутила прежде всего ее жестокость и антигуманность. Во всяком случае, первое мое впечатление было именно такое, и до прибытия в Марсель ничто его не изменило. И более того, я постепенно утвердилась в мысли, что такова вся европейская культура. И, наблюдая, как жестоко, словно со скотом, обращаются европейцы с азиатами, объясняла себе это тем, что, наверное, с их точки зрения, это люди более низкого культурного уровня, и что подобные явления вообще неизбежны при капитализме. Однако, как только мы вошли в Марсель, мне показалось, будто я глотнула свежего воздуха, я поняла, что латинская, в частности, французская культура разительно отличается от англосаксонской. В чем это различие, мне пока объяснить трудновато. Пожалуй, в ней нет такой жесткости, резкости. Она включает в себя совершенно разнородные элементы, и, что самое главное, не стремится унизить человеческое достоинство. Приехав во Францию, я впервые за все время пути вздохнула свободно. За месяц, проведенный в Париже, это ощущение только усилилось, и у меня создалось впечатление, что если уж изучать, то именно эту культуру. Разумеется, английским языком лучше заниматься в Лондоне, но я ведь не собираюсь становиться учительницей английского. Я приехала в Европу, чтобы получить хорошее образование, и считаю, что Франция самое подходящее для этого места. Учитель Ха согласился со мною и сегодня уехал в Лондон. Теперь совсем одна, но, наверное, это и к лучшему. Так и быстрее всему научусь, а я не собираюсь терять время даром. Если б я вместе с Ха уехала в Англию, то, возможно, оставшись его ученицей, и впредь смотрела бы на вещи его глазами. Думаю, мне просто необходимо было остаться одной, и я уверен, что поступила правильно, отдав предпочтение Парижу. Вот только я все время считаю дни до твоего приезда. Теперь я поняла, каким одиноким может быть человек в большом городе. Вчера вместе с М. Сенсеем я ходила подыскивать себе комнату. Завтра переезжаю, я буду единственной квартиранткой весьма аристократической вдовы, которая живет вдвоем с дочерью примерно моего возраста. В моем распоряжении тихая отдельная комната, очень удобная для занятий. К тому же у меня будет постоянная практика в разговорном французском, и когда ты приедешь, я стану твоей переводчицей. А сейчас я скажу спокойной ночи твоей фотографии и лягу спать. 10:00, 12:00 ночи. Мой новый адрес. 26 Рю Ля Фонтан, Париж, 16-е. Мари. Вчера уехали в Берлин супруги Ямада. Хотя мне и тяжело было наблюдать эту счастливую пару, глядя на них, я особенно остро ощущала свое одиночество, но, проводив их, я долго стояла на платформе с глазами полными слез. С женой мы дружили еще со студенческих времен. Может быть, поэтому они всегда принимали во мне участие. Мне бы радоваться, а я не могу. С ним мне еще хуже, чем одной. Я понимаю, это просто женская зависть. Пожалей же свою глупенькую Марико. Мне так горько вспоминать, что мы расстались с тобой, едва обменявшись рукопожатием. Если б я не ощущала постоянно твоего присутствия, то после 2 лет парижского одиночества у меня наверняка опустились бы руки. Сегодня Садако, когда мы с ней прощались, настоятельно посоветовала мне поскорее выйти замуж, мол, нечего быть такой привередой. За то время, пока я живу в Париже, я неоднократно слышала подобный совет от самых разных людей. Сначала я с пренебрежением от них отмахивалась, мол, нечего совать нос не в свое дело. Но в последнее время стала прислушиваться к ним. Откровенно говоря, мое положение и в самом деле оставляет желать лучшего. Не знаю, может быть, у меня часто бывает так скверно на душе, потому что твоих ответов приходится ждать больше 2 месяцев. В последнее время это стало казаться мне просто невыносимым. Но знаешь, сегодня я была в консерватории, слушала там 9-ю симфонию Бетховена и вдруг почувствовала себя словно обновленной. Червь сомнений, перестал точить мою душу. Тоски как не бывало, я испытала необыкновенный душевный подъем. И решила, что впредь буду с гордо поднятой головой отвечать всем этим советчикам так. У меня в Японии есть жених, его зовут Миямура, он скоро приедет в Париж. Даже если это дойдет до слуха моего отца, и он перестанет присылать мне деньги на учение, пусть. Так на меня подействовала радость жизни, которая звучит в 9-й симфонии. Жаль только, что мы не слушали ее вместе. Вернувшись домой окрыленная, я долго смотрела на твою фотографию, но ты мне так ничего и не сказал. Прошу, береги себя. Я легла спать, веря, что если с нами ничего не случится, мы непременно будем счастливы. Мари. Читая одно за другим эти письма, я чувствовала, как полыхавшее в них пламя страсти постепенно захватывает и меня. Голова у меня кружилась. Перестав понимать, что именно читаю, я жадно поглощала пылкие послания, по нескольку раз перечитывая каждую фразу. Потом вдруг словно опомнилась. Да ведь эта незнакомая мне женщина обращается к моему мужу. Меня бросило в жар. Я начала читать письма, потому что хотела найти в них эту Марико и, наконец, понять, но поняла только одно. Эта женщина была совершенно не похожа на меня. Во всяком случае, я бы не смогла написать ничего подобного. Она говорила с ним о вещах, о которых я даже не задумывалась. Неужели и он отвечал ей так же? Никогда еще я не казалась себе такой жалкой и никчемной, как в тот миг. Все то, о чем так взволнованно писала Марико, о душе, о верности в любви, о человеческом достоинстве, не имело никакого отношения к моей жизни. Все это были слова, которые я иногда встречала в учебниках, и только. В то время я и не подозревала, что существует какая-то иная жизнь, отличная от того примитивного существования, к которому я привыкла. Я и ведать не ведала о жизни духовной, призванной преодолевать скудость повседневной действительности. Об этом я узнала значительно позже, после того, как стала матерью прелестной девочки, заболела этой страшной болезнью и вступила в борьбу со смертью. Не исключаю, что я сохранила письма Марико еще и потому, что надеялась использовать их как образец для подражания. Мне казалось, что они помогут мне научиться разговаривать с Миямурой на его языке. Соображение вполне достойное той жалкой особы, какой я была тогда. Я никого до сих пор не любила и не имела совершенно никакого опыта. Сначала я вышла замуж за Миямуру и только потом полюбила его, но в то время я еще и сама об этом не догадывалась. В письмах Марико было две фотографии. На одной она сидела за роялем в черном кимоно с фамильными гербами и в хакама. На фотографии было написано, что сделана она ее братом сразу же после выпускного вечера в училище. Вторая была любительской, сделанной в Париже. На ней Марико стояла возле дома, где снимала комнату, очевидно, рядом с дочерью хозяйки. Я пожирала глазами эти фотографии, разглядывая печальные чистые глаза, тонкие губы, пыталась определить, какого она роста, получалось небольшого. Поскольку я все время сравнивала ее с собой, у меня в памяти не сохранилось никакого цельного образа, одни только разрозненные впечатления. Приди я к выводу, что она еще и гораздо красивее меня, у меня бы, наверное, не было сил встать. Почти сутки я просидела, запершись в тесной каюте, не выходя даже в столовую, и очнулась только тогда, когда Хацука Макдональд постучала в иллюминатор и сообщила, что вдали показался караван верблюдов. Время, проведенное без Миямуры, казалось мне дурным сном. Будто я одна совершила долгое утомительное путешествие. Еле передвигая ноги, я поднялась на палубу и обнаружила, что наш пароход движется по узкому каналу. Слева простиралась огромная пустыня, вдали, в соленых песках, которые струились отвратительными ручьями, виднелся караван из десятка верблюдов. — Что с вами? Вы плохо выглядите? — заметила Хацуку. Припудриваясь, я обнаружила, что глаза у меня покраснели и припухли, и подумала, как глупо было проплакать всю ночь. Но когда я стояла на палубе и глядела на пустыню, я вдруг вспомнила о Миямуре, и мне захотелось громко крикнуть, чтобы все услышали: «Это мой муж!» В 10 часов вечера, всего за 2 часа до отплытия парохода, экскурсанты, усталые, потные и грязные, наконец вернулись. У меня опять глаза были на мокром месте, но я не стала выбегать на палубу навстречу мужу, а ждала его в каюте. У меня с детства была дурная привычка дуться. Миямура так устал, что весь следующий день продремал в каюте. После того, как мы вошли в Средиземное море, стало прохладнее, и я вытащила саквояж, чтобы достать белье и разные теплые вещи, а пока возилась с ними, то и дело поглядывала в сторону мужа, который развалился на кровати, словно выброшенный из воды тунец. У меня было такое чувство, будто я вижу его впервые. В голове мелькали строчки из писем моряко. «Значит, вот в этом теле скрывается душа», — думала я. Действительно ли моряко, как он сказал, нашла себе жениха и вернулась в Японию? Может быть, она и сейчас живет в Париже, ведь она так ждала его? Я вся дрожала, охваченная какой-то беспричинной тревогой. К вечеру Миямура проснулся и, совершенно не ведая о моих страданиях, закричал, взглянув на стоящий в углу на столике аквариум. «Посмотри-ка, рыбка-то умерла!» В аквариуме белым брюшком кверху плавала маленькая рыбка. Я покраснела, вспомнив, что, поглощенная своими переживаниями, ни разу за эти два дня не потрудилась поменять в аквариуме воду. Этих золотых рыбок подарил нам мой отец, приехавший проводить нас в Кобе. Он полагал, что они скрасят наше утомительное путешествие. Миямура, не уставая повторять, что мы должны ценить отцовское внимание, каждый день менял рыбкам в воду и очень заботился о них, надеясь, что сумеет продержать их хотя бы до Марсель. Сначала рыбок было 10, но уже в Индийском океане они начали умирать одна с другой. И к тому времени, как мы вошли в Красное море, осталась только одна. Муж часто шутил, что ни за что не даст этой рыбке умереть. К счастью, он так и не понял, что это я виновата в ее смерти. Поднявшись, Миямура выплеснул воду из аквариума в круглый иллюминатор. В каюту тут же ворвался ветер, а за ним и брызги, море темнело, вздымая волны. «У Средиземного моря совсем другой цвет», — бодро сказал Миямура, и, сняв летний белый костюм, переоделся в демисезонный. Похоже, что он уже забыл о смерти рыбки. «Пора и мне перестать предаваться унынию», — подумала я. «Скоро мы будем во Франции, я должна встряхнуться и вести себя, как положено, жене». Я вышла вслед за мужем на палубу, и мы стали прогуливаться взад и вперед, шагая рядышком, как европейцы. Скоро наш пароход вошел в Марсельский порт. День мы провели в Марселе вместе с другими пассажирами, осматривая его достопримечательности, а потом поехали в Париж. Но сумбурные впечатления тех дней не стоят того, чтобы их здесь записывать. Вот только невольно вспомнилось, как однажды вечером, когда после экскурсии по городу мы возвращались в гостиницу, Миямура остановил меня у магазина на улице Канабьер и, разглядывая ценники на ботинках и галстуках, вздохнул с облегчением. А цены здесь вовсе не такие уж и высокие. Ему с раннего детства приходилось бороться с нищетой, и он несчастный, наверное, думал о том, хватит ли на нашу жизнь в Европе стипендии Министерства просвещения. Потом, когда по пышной каштановой аллее мы шли к отелю «Регина», он взволнованным тоном сказал: «Знаешь, в Марселе ощущается совсем другая культура, не похожая на ту англосаксонскую, с которой мы сталкивались в предыдущих портах. Как только мы оказались во Франции, я сразу почувствовал себя гораздо увереннее и спокойнее. Наверное, в этом и стоит разница между английской и французской культурой». Я вспомнила, что писала по этому поводу моряку, и невольно вздрогнула. Мне показалось, что между нами, неторопливо шагающими по сумеречной аллее, вдруг возникла ее тень.